81. Питер продолжал натянуто улыбаться, словно стеснялся того, о чем рассказывал Эмбер. «Это все довольно нелепо, но первым, что мне прислал Джордж, был текст песни, народный, построенный по принципу «призыв-отклик». Ее пели в полях крестьяне Орикшира, Херефордшира и Вустершира до времени огораживаний. Песенка довольно похабная, но Джордж думает, что корни у нее дароманские». Вариант песни, которому у нас есть слова, включает следы древнего зимнего обряда плодородия, который проводили, чтобы прогнать холод и тьму, благословить грядущий урожай и все такое прочее. По-видимому, вариант этого обряда исполнялся многие века в разных вариациях. Заметки Джорджа в конце. Вот. С этой песней четырех дев, вероятно, девственниц низкого происхождения, хотя мы можем только предполагать, привязывали и дефлорировали в честь языческой богини, известной во времена Тюдоров как Черная Мэгги. Хотя сама практика, скорее всего, не пережила 15 века, песня об обряде исполнялась в некоторых графствах до 19 столетия. Джордж не мог найти следов песни после Первой мировой войны. Некто записал текст в 1908 году для истории. Священник по фамилии Мейсон, откуда-то из-под Херрифорда, оплакивавший конец деревенской жизни, бла-бла-бла, и промышленную революцию. Он пытался записать все местные народные песни, прежде чем они будут утрачены навечно. Мейсону, видимо, не слишком повезло, потому что Джорджу пришлось потрудиться, чтобы это откопать. Но, по крайней мере, это местная песня. Питер улыбнулся и снова откинулся в кресле, чтобы выпить вторую чашку кофе. «Все, что у меня есть о черной Мэгги, записано на флешке. Хочешь, попробую спеть?» Попытка примирительно улыбнуться бесславно провалилась. Эмбер прочитала то, что Питер открыл на ноутбуке. «Как четыре девицы лягут в траву, как четыре красавицы лягут в траву, по рукам, по ногам перевязаны, черный агнец танцует джигу. Как четыре девицы лягут в траву, как четыре красавицы лягут в траву, старушка черная Мэг подымет юбки и спляшет джигу. Как четыре девицы лягут в траву, как четыре красавицы лягут в траву, на упряжке черных быков приедет королева черная Мэг. Как четыре девицы лягут в траву, как четыре красавицы лягут в траву, тебе эти девы, тебе, пусть растет урожай, как трава». Эмбер перешла на следующую страницу файла. Питер наклонился вперед, чтобы помочь ей разобраться в примечаниях. Джордж говорит, что в этих стихах есть следы более древней идеи. Отрывки с похожими темами были найдены в Уэльсе, в каких-то римско-британских руинах, где примерно в 400 году до нашей эры хранили зерно. Старик Кларенс Паттнэм же вроде был из Уэльса. Помнится мне, что да, но связь такая тонкая, что ее, считай, и нет. Там была стенная мозаика. Вот она. Питер выделил часть текста и черно-белую фотографию неровных обломков камня на квадратной картонке. Джордж думает, что связь с народной песней можно увидеть в изображениях четырех девушек на мозаике в разрушенном зернохранилище. Про обряд плодородия тоже там нашли. Еще Джордж говорит, что такие идеи всегда путешествуют и меняются со временем. Но трактовка изображения, принятая большинством историков, говорит, что четырех дев укладывают под траву. А это означает смерть. Видимо, жертвоприношение. Вот. Питер промотал текст и ткнул указательным пальцем в краткие примечания. Он зачитал их вслух. Однако девы на мозаике изображены сторками или ожерельями в форме змеи – Девермис, вероятно, символизирующие богиню, имени которой мы не знаем. Джордж думает, что мозаика и песня происходят от еще более древней североевропейской практики, распространенной между 100-м годом до нашей эры и примерно 500-м нашей, когда людей связывали и душили на торфяных болотах. Началось в бронзовом веке, продолжалось весь железный. Это есть в его примечаниях. Вот смотри. Молодых женщин или обычных преступников часто использовали, чтобы обеспечить конец зимы и хороший урожай по весне. Совпадение жуткое, но мне не кажется, что нам стоит так глубоко зарываться в связи с Беннетами, а тебе или с друзьями Света. Ну, то есть, они же были ревностными христианами. Так нашу книгу в Уотерстоунсе на полку с эзотерикой поставят. Питер находил это невероятно смешным. Эмбер же едва не стошнила на собственные колени. Но это все, что я смог отловить насчет твоей черной Мэгги. Ты в порядке? Выглядишь какой-то бледной.